Они начали смотреть на него с опаской снова. И хотя Сэму хотелось настоять, сказать им, что, конечно, Адели Лорд работает здесь, что он видел ее только 8 дней тому назад, он сдержался. И в некотором роде это было весьма разумно, ведь так? Это было весьма разумно в условиях явного сумасшествия, но это не отрицало, что внутренняя логика здесь присутствовала. Так же, как плакаты, люки и журнальная стойка. Аделия Лордс просто перестала существовать. В голове вновь ожили слова Нейми. «О, это была мисс Лордс? Ну не смешно ли?» «Нейми признала это имя?» — пробормотал он. Теперь оба младших библиотекаря смотрели на него с одинаковым изумлением. «Прошу прощения», — сказал Сэм, попытался улыбнуться. Вместо улыбки проступила гримаса. «У меня сегодня трудный день». «Да», — сказал юноша. «Уж видно», — сказала девушка. «Они думают, что я сумасшедший», — подумал Сэм. «А знаете что, я их вовсе не виню». «Что вы еще хотите?» — спросил юноша. Сэм открыл было рот, чтобы сказать «ничего», а затем попытаться быстро ретироваться, но передумал. Он взялся за гуши и должен довести дело до конца. «Мистер Прайс давно старший библиотекарь?» Девушка и юноша вновь переглянулись. Девушка пожала плечами. «С тех пор, как мы здесь работаем?» — сказала она. «Но мы здесь не так давно, мистер Пиблс!» — сказал Сэм, протягивая руку. «Сэм Пиблс! Простите, похоже, мои манеры улетучились вместе с остатками ума». Это частично сняло с них напряжение. Это трудно объяснить, но это было, и это помогало самому Сэму. Был ли он расстроен или нет? Он умел проявлять хотя бы частично неоспоримую способность расслаблять людей. Если агент по продаже и страхованию недвижимости не обладал такой способностью, ему следовало искать новое поле деятельности. «Я Цинтия Берриган», — сказала она, слабо пожимая его руку, — «а это Том Стэнфорд». «Рад познакомиться с вами», — сказал Том Стэнфорд. По нему не скажешь, был ли он рад в действительности, но он тоже протянул руку и быстро пожал ее. «Простите», — обратилась женщина с романами ужасов. «Не мог бы кто-нибудь помочь мне? Я боюсь опоздать на бридж». «Я пойду», — сказал Том Цинтии и вышел из-за столика библиотекаря зарегистрировать книги для женщины. Цинтия сказала: «Том и я учимся в Чаплтон Джуниор Колледж, мистер Пиблс. Это работа по специальности. Я работаю здесь 3 семестра. Мистер Прайс взял нас на работу в прошлом году весной. Том пришел сюда позднее, летом». «Мистер Прайс — единственный здесь работник на полные ставки». «Угу». У него были красивые карие глаза, и теперь в них промелькнула некоторая озабоченность. «А что-нибудь не так?» «Не знаю». Сэм опять посмотрел на потолок. Он не мог ничего с собой поделать. «А этот навесной потолок здесь с тех пор, как вы пришли сюда работать?» Она тоже посмотрела наверх. «Ну?» — сказала она. «Я не знала, что он так называется, но...» «Да, так было с тех пор, как я здесь. Видите ли, мне казалось, что в потолке были люки». Синти улыбнулась. «Ну, конечно. Я хочу сказать, что их видно с улицы, если вы взглянете сбоку здания. И, конечно, их видно с труб, но они закрыты. Я имею в виду люки, а не трубы. По-моему, так уже многие годы». «Многие годы? И вы никогда не слышали об Адели Лордс?» Она покачала головой. «Угу, простите. А библиотечные полиции?» Импульсивно спросил Сэм. Она засмеялась. «Только от моей старой тети. Она обычно говорила мне, что библиотечная полиция доберется до меня, если я не верну свои книги вовремя. Но это было давно. В Провиденс, в штате Роуд-Айленд, когда я была маленькой девочкой, очень давно». «Конечно», — подумал Сэм. «Может быть, 12 или 10 лет тому назад. Может, когда динозавры жили на Земле». «Ну, — сказал он, — спасибо за информацию. Я не хотел мучить вас своими галлюцинациями. Верю. Но, кажется, помучил. Я на мгновение что-то перепутал». «Кто это Аделия Лордс?» — спросил Том Стэнфорд, возвращаясь на место. «Имя очень знакомое, но, ей-богу, не знаю, кто это». «Именно так. Но я правда не знаю», — сказал Сэм. Мы завтра не работаем, но мистер Прайс будет здесь в понедельник после обеда и вечером, — сказал он. — Может быть, он скажет вам то, что вы хотите знать.